Люди беспомощно опускали руки, умы теряли всякую бодрость и упругость. Мать пугала непокойного ребенка лихим татарином. Услышав это злое слово, взрослые растерянно бросались бежать, сами не зная куда. Посмотрите на икону начала и середины XIV века, и вы ясно почувствуете в ней, рядом с проблесками национального гения, эту робость народа, который еще боится поверить в себя, не доверяет самостоятельным силам своего творчества. Глядя на эти иконы, вам кажется подчас, что иконописец еще не смеет быть русским. Лики в них продолговатые, греческие, борода короткая, иногда немного заостренная, не русская. Даже иконы русских святых, князей Бориса и Глеба в Петроградском музее Александра III воспроизводят не русский, а греческий тип. Архитектура церквей тоже или греческая, или носящая печать переходной ступени между русским и греческим. Церковные главы еще слабо заострились и носят почти круглую форму греческого купола. Русская луковица, видимо, еще находится в процессе образования. Внутри храмов мы видим непривычные русскому глазу и также греческие верхние галереи. В этом отношении типична, например, икона Покрова Пресвятой Богородицы Новгородского письма XIV века в собрании Остроухова. Это зрительное впечатление подтверждается объективными данными. Родиной русского религиозного искусства в XIV и XV веке, местом его высших достижений является русская Флоренция, Великий Новгород. Но в XIV веке этот великий подъем религиозной живописи олицетворяется не русскими, а иностранными именами – Исаии Гречина и Феофана Грека. Последний и был величайшим новгородским мастером и учителем иконописи XIV века. Величайший из русских иконописцев начала XV века, родоначальник самостоятельного русского искусства Андрей Рублев был его учеником. Упомянутые греки расписывали церкви и соборы в Москве и в Новгороде. В 1343 году греческие мастера подписали соборную церковь Успения Богородицы в Москве. Феофан Грек расписал церковь Архистратига Михаила в 1399 году, а в 1405 году Благовещенский собор вместе со своим учеником Андреем Рублевым. Известие о русских мастерах-иконописцах, выучениках греков, в XIV веке вообще довольно многочисленны. Если бы в те дни русское искусство чувствовало в себе силу самому стать на ноги, в этих греческих учителях, понятно, не было бы надобности. Мы имеем и другие, еще более прямые указания на зависимость русских иконописцев конца XIV века от греческих влияний. Известный иеромонах Епифаний, жизнеописатель преподобного Сергия, получивший образование в Греции, просил Феофана Грека изобразить в красках храм Святой Софии в Константинополе.